Я приехала в дом, в котором выросла. Долго пыталась открыть дверь, ковыряясь ключами в дверных замках. «А вы кто?» — спросила у меня соседка, выносившая ведро. «Я здесь живу, жила», — ответила я. «С кем ты разговариваешь?» — выглянула из-за двери пожилая женщина и тяжело поднялась напролет. «Ты Маша, дочка Ольги?» — спросила она меня. Я кивнула. «Здесь меня узнают всегда, сколько бы лет ни прошло. Соседи, они напомнят тебе то, что ты давно забыл». Серые однотипные девятиэтажки. Три дома вдоль, один поперек. Три дома вдоль, один поперек. Напротив такие же однотипные двухэтажные здания детских садов. Видимо, по задумке архитектора, все новоселы должны были размножаться как кролики, чтобы заполнить чадами такую концентрацию детских учреждений на одной отдельно взятой улице. И в каждой детсадовской группе обязательно попугайчик в клетке и аквариум с рыбками, а иногда и черепаха, цветок алоэ на столе у воспитательницы, панацея от всех болезней, фикус в большой катке, вьюнки по стене и зеленая пластмассовая лейка на подоконнике. И еще в каждой группе кладовка для хранения раскладушек. В эту кладовку, прибежище и пристанище не только раскладушек, но и нянечки, воспитательница обещала отправить непослушных детей. Рано или поздно каждый там оказывался. В детях воспитывали не только любовь к родине, но и страх перед замкнутым пространством. Несколько поколений покрывались липким потом и остро начинали чувствовать мочевой пузырь, оказываясь в темной затхлой комнатушке. Дорога, разделявшая безликие дома и яркие детские садики с расписными верандами, была слишком узкой. Она так и осталась разбитой и всклокоченной с момента строительства. Где-то в ее начале навечно врос в землю каток. Он был такой же достопримечательностью улицы, как и мусорка. Три огромных контейнера, которые стояли между детскими садами, втиснувшись в крошечный аппендикс. Почему-то считалось, что детские сады до мусорки лучше тех, что после. И молодые мамаши, сворачивавшие после мусорки налево, более счастливы, чем те, кто сворачивал направо. Пусть хоть в этой мелочи они были успешнее соседок. Меру успеха определяла эта мусорка. Улица имела свой собственный запах, подгоревшей манной каши, гнилых отходов жизнедеятельности, женского тела, взмыленного уже с раннего утра, и младенческой сладости. Особенно остро эта какофония ароматов ощущалась напротив здания ясель, куда отдавали детей с года. Можно было застыть за забором, сделать глубокий вдох и долго кашлять после этого. Запах хлорки, который мыли детские горшки, заглушал, забивал все остальные. В конце улицы, примыкая вплотную к последней веранде с ядрено-красными божьими коровками по бокам, стояла четырехэтажная детская поликлиника. Все маленькие воспитанники были обречены на ее посещение. Все ходили к одним и тем же врачам, сидели на одних и тех же неудобных банкетках, рассматривали рисунки и наклейки, которыми мамы украшали объемные медицинские карты, практически талмуды, и срывались с места в неудачной попытке добежать до стены, на которой был нарисован дуб зеленый со золотой цепью. Кот-ученый у художника не получился. Все младенцы, которых мамы подносили к стене показать котика, начинали орать. Детей постарше одергивали и усаживали назад на банкетку. По утрам, особенно это было заметно зимой, в окнах домов появлялись женские силуэты. Понурые, сонные дети, уже перешедшие в среднюю или старшую группу, шли сами, без сопровождения. Так было заведено, не пойми кем. Они текли по улице стройным ручейком, растекаясь по детским садам и группам. Мамы, которые в это время плевали в коробочку с тушью, красили ресницы, собираясь на службу, отрывались от своего занятия и смотрели, как на втором этаже появлялась голова ребенка. Вот он садится за стол, ест манную кашу, все хорошо, утро наступило. Мало кто провожал детей старше 5 лет в садик, разве что в семье имелась бабушка, но это было редкостью и роскошью непозволительной. Да и зачем провожать? Все сами ходят. Мимо катка, который так и не выполнил свою функцию, не раскатал асфальт, мимо мусорки. Совсем рядом. Очень удобно. И из окна видно. Мамы в последний раз яростно сплевывали в коробочку с тушью, настраиваясь на новый день, и выплескивались из квартир новым потоком, бежали на каблуках, а как же иначе, на автобусную остановку, единственную на весь новый район, в единственный автобус, который вез до метро или на станцию электрички, что, конечно, дальше, 15 минут почти бегом, рысью, но надежнее. Толкались, впихивались, втискивались. И уже там, вцепившись в перекладины, думали о том, как в перерыв сбежать в магазин, купить что-нибудь на ужин или уже вечером за картошкой. В каждой дамской сумочке старая авоська. А еще в ремонт обуви заскочить, сапоги сдать. Благо будка, конура размером с туалет, приткнулась рядом с автобусной остановкой. Работали там отец и сын, похожие друг на друга, как две капли воды. Отец замечательно ставил набойки, а сын продавал полусгнившие шнурки, которые быстро рвались, и гуталин всегда был засохший. Но сыну прощали шнурки ради набоек, которые ставил его отец. Тот из любых туфель мог сделать башмачок для Золушки. Сколько на этой раздолбанной улице было сломано каблуков, сколько детских коленок разбито, сколько колес от колясок и велосипедов отвалилось и было безвозвратно утеряно. Молодые мамы, приноровившись, примерившись, шли с закрытыми глазами. Здесь обойти вечная лужа, здесь объехать колдобина, здесь бордюра нет, можно заехать, не опрокидывая коляску навзничь. Даже дети топали, обходя колодцы, туда можно и провалиться, крышка всегда сдвинута. Один раз доставали Славика из старшей группы, один раз Наташу из средней. Славик, ладно, а Наташа пальто испачкала и порвала. Мама накричала и по попе надавала, так что лучше обойти. К помойке подходить нельзя, там крысы, их все дети видели. Бегают, вышмыгивают, большие, наглые. Дети этого района дружно боялись крыс. И когда в садиках воспитательницы читали сказку про Щелкунчика, вжимались в маленькие стульчики, расписанные рябиновыми гроздьями. Да, точно есть крысиное царство, в это верили абсолютно все. И к катку нельзя подходить, Рекс укусит. Рекс — местная бродячая собака, жившая под машиной. Говорили, что ее бросили вместе с катком, и она ждала, когда ее заберут. Рекс был злой, на всех лаял, но одновременно добрый, с застенчивыми в слезах глазами. Как будто он всю ночь плакал, когда его никто под машиной не видел. Танюше все завидовали. Ее в садик водила старшая сестра, уже совсем взрослая, во втором классе учится. Доходила с ней до самых ворот и бежала в школу. А забирала мама, всегда вовремя. Не то, что некоторые родительницы, которые задерживались на службе, и на них ругалась воспитательница. Воспитательниц тоже можно понять. Еще в магазин, суп на завтра сварить, подзатыльников своим собственным детям надавать. А надо сидеть, ждать, когда мамаша, цокая каблуком, руками со стертыми набойками, загнанная, как полковая лошадь, прискачет. Эти дети, маленькие жители нового района, были обречены на фобии. Помимо клаустрофобии и зимифобии, конечно, тогда этого слова никто не знал, и боязнь крыс считалась не болезнью, а скорее излишней изнеженностью, избалованностью, был еще один страх, самый сильный, самый глубокий и мучительный – остаться одному на веранде садика или на скамеечке. Смотреть на ворота и гадать, придет ли мама. А если не придет? А если воспитательница тоже уйдет и оставит одного? А если мама забыла или бросила? «Ну что, тебя опять бросили?» — спрашивала воспитательница у стоящего столбиком ребенка. И это опять было хуже, чем кладовка и крысы. Танюша была счастливой девочкой. Ее никогда не бросали. Мама забирала ее одной из первых. К тому же у нее были зимние сапоги, пальто, фломастеры и пластилин. Осталась от старшей сестры. Ей, конечно, все завидовали. Еще ни у кого пластилина нет. Родительницы забыли купить, замотались, а у Танюши есть. почти полная нетронутая коробочка, и ножичек специальный, чтобы резать, и полотенце у нее не такое, как у всех, а особенное, с вышитым именем Светланка, тоже от старшей сестры. Сколько раз воспитательница просила родительниц нашить метки на полотенце. Половина не нашили, а у Танюши все уже есть. Ну и что, что написано Светланка? Все же знают, что это сестра. Главное, что все так, как требуется, и всегда вовремя. Танюшу всегда ставили в пример, и косы у нее самые аккуратные, заплетенные так туго, что даже после тихого часа не расплетаются, и банты коричневые строгие, и платье выглаженное, хоть и не новое, и колготочки на смену есть. Танюша знала, чувствовала свою значимость и исключительность. Девочка была примерная, образцово-показательная. Некрасивая, правда, но это и хорошо. Зачем девочке яркая красота? Не нужна совсем? Куда она с этой красотой? Кто ее увидит? Кто оценит? Лучше уж такая, с носиком длинноватым, с ушками торчащими. Не страшненькая ведь? Девочка как девочка. И сестра у нее такая же умница. Воспитательницы Светланку часто вспоминали. Посадишь рисовать, будет сидеть, пока не позовут. И мишки пластилиновые у нее лучше, чем у всех получались. Всегда на шкафчике в качестве образца стояли. Танюша ходила в садик до мусорки и жила в первой от поворота девятиэтажке на пятом этаже в двухкомнатной квартире со старшей сестрой Светланкой и мамой Ольгой Петровной, работавшей библиотекарем в одной из центральных библиотек города. Ольга Петровна болела. Светланка и Танюша не знали, чем, просто принимали как должное. Болеет и болеет. Папы у них не было, и это тоже не обсуждалось, как и мамина болезнь. Нет и нет. Тогда у многих детей пап не было, а у Наташи, которая в колодец свалилась, не только папа был, но и две бабушки, и два дедушки. Так вот считалось, что это вроде как ненормально. Зачем одной девочке столько родных? И все ей одной. Наташу, которую и отводили, и забирали, и даже папа приходил забирать, не любили ни дети, ни воспитательница. И даже радовались, что она пальто порвала. Так ей и надо, чтобы не зазнавалась. «Как мама?» – спрашивала по утрам у Светланки соседка со второго этажа, тетя Рая. Тетя Рая бежала в поликлинику, где работала медсестрой, а Светланка вела Танюшу в садик, а потом бежала в школу. «Спасибо, хорошо!» – вежливо отвечала Светланка. Танюша удивлялась. Мама не кашляла, не сморкалась и выглядела совсем здоровой, но при ней было запрещено шуметь, кричать или капризничать. Потому что маме нельзя было нервничать. От этого у нее начинала болеть голова. Иногда они шли в садик втроем. Тетя Рая отдавала Светланке свою дочку Маринку. Танюша хоть и ходила в одну группу с Маринкой, но девочки не дружили, поэтому до садика шли молча и быстрее обычного. Когда в лифт заходил Валерка, сын тети Лиды, с восьмого этажа, Танюша крепко сжимала Светланкину ладонь. Валерка был ровесником Светланки, они учились в параллельных классах, и Танюша была в него тайно влюблена. Она старалась скрыть свои чувства и поэтому молчала, как партизан, и, не моргая, рассматривала кнопки лифта, которые Валерка регулярно подпаливал спичками. По дороге из садика домой Ольга Петровна с Танюшей заворачивали к булочной, чтобы купить хлеба и иногда пирожное или булочку, обсыпанную сахаром. «Здравствуйте, Олечка!» «Здравствуйте, Израиль Ильич!» В очереди в булочной, Ольга Петровна говорила «булочной» и требовала, чтобы девочки тоже так говорили, они почти всегда сталкивались с соседом с шестого этажа. Танюше он очень нравился. Израиль Ильич смотрел на нее и хитро улыбался, даже подмигивал, иногда корчил смешные рожицы. Он был музыкант, и Танюша слышала, как он играет по вечерам на пианино. Маме это не всегда нравилось. У нее начинала болеть голова, а Танюша сидела в своей комнате и слушала музыку. Израиль Ильич играл в оркестре, и однажды мама водила ее на концерт, он же и дал им билеты. Жена Израиля Ильича, Тамара Павловна, тоже была музыкантом. Играла на скрипке. Танюша дома ее никогда не слышала. Наверное, Тамара Павловна играла днем, когда она была в садике. Танюша знала, что мама не очень любит соседей сверху, несмотря на подаренные билеты и даже пригласительный на одно новогоднее представление, которое ей очень понравилось. Но маме почти никто из соседей не нравился. Тетю Раю, которая угощала Светланку и Танюшу баранками, она считала простоватой, а маму Валерки, тетю Лиду, слишком вызывающей, дамочкой с гонором. Танюша редко видела тетю Лиду. Обычно она ее замечала, когда качалась на качелях около дома. Мама разрешала ей по вечерам, по дороге из садика домой, покачаться 5 минут. Лида возвращалась с работы. Она никогда не ездила на автобусе, а только на такси. Лида ходила на таких каблуках, от которых не только у Танюши и Светланки открывались рты, и носила такие красивые шарфики, что дух захватывало. Лида была удивительной красавицей. Танюша мечтала, что когда вырастет, у нее тоже будут такие белые волосы, закрученные на бигуди. А Светланка мечтала о такой дубленке, как у тети Лиды, длинной, смехом. Ни у кого в подъезде такой не было. Танюше очень хотелось, чтобы ее мамой была тетя Лида, такая красивая и нарядная. «Здравствуйте!» — вежливо здоровалась Лида, выпархивая из такси. «Здрасте!» — отвечала сквозь зубы Танюшина мама и отворачивалась, начиная раскачивать качели, чего Танюша терпеть не могла. У нее сразу начинала кружиться голова. «Мам, почему ты тетю Лиду не любишь?» — спросила однажды Танюша. «А с чего мне ее любить или не любить?» — удивилась Ольга Петровна. «Мне все равно». «Почему она тебе не нравится? Ты ей завидуешь?» — настаивала Танюша. «С чего ты взяла?» — мама сдвинула брови. «Я вот не люблю Маринку, потому что она зазнайка и считает себя самой красивой. Так и воспитательница про нее сказала, что она самая красивая девочка в группе, а мне она сказала, что я ей завидую, поэтому и не дружу, и карандаши свои не даю. Это правда, я ведь не такая красивая, как Маринка, вот и не дружу с ней». «Глупости, что ты ерунду городишь?» — рассердилась Ольга Петровна. — Красота должна быть внутри, а не снаружи. — Ты тоже красивая, хоть и не такая, как тетя Лида, — решила сказать приятная Танюша. — Сначала думай, а потом говори. — Все, слезай, пора домой, — оборвала ее Ольга Петровна. — Это потому, что тетя Лида одевается красиво, да? Не как ты? — помолчав, спросила Танюша. — Господи, что ж ты меня доводишь сегодня? — рассердилась Ольга Петровна. — Ты специально, что ли? Ты же знаешь, что мне плохо. У меня голова раскалывается. — Прости, мамочка, — промямлила Танюша. Подъезд, выкрашенный до половины стены в ядовито-зеленый цвет, жил своей жизнью. Танюша любила вставать к стене, за что ее ругала мама, потому что стена была грязной, и мерить свой рост. Она еще не дотягивала до края зелени. «Не выношу этот запах», — каждый день говорила Ольга Петровна. «Что вы хотите?» — поддерживала разговор Тамара Павловна. «Дом новый, краска свежая, еще год будет выветриваться». «Невозможно!» — тихо стонала Ольга Петровна. «Таня, не прислоняйся к стене, 100 раз тебе говорила!» «И кто опять кнопки подпалил?» — ахала Тамара Павловна в лифте. «Валерка, Литкин сын, кто же еще?» — отвечала Ольга Петровна. «Такой мальчик приличный с виду!» — удивлялась Тамара Павловна. «Все они с виду приличные!» — поджимала губы Ольга Петровна. «Ну что вы! У мальчика просто такой возраст! У нас ведь тоже сын! Он такое вытворял в детстве! Совершенно неуправляемый ребенок был, а сейчас консерваторию оканчивает! Женился уже!» — с гордостью как-то сказала Тамара Павловна. «Не знала, что у них ребенок есть!» — удивилась про себя Ольга Петровна. «Думала, одна музыка в голове! Что за сын? К родителям даже не приезжает! Ни разу его не видела». «Светланка, мы дома!» — крикнула она уже в квартире. «Ты поела? Уроки сделала?» «Да, мама», — ответила из комнаты Светланка. «Присмотри за сестрой, я пойду лягу. Мне не здоровится». «Хорошо, мам». Светланка что-то писала в своей анкете, тетрадке, которая передавалась от одной девочки к другой, чтобы они честно ответили на вопросы. «Любимый герой, любимая книга, кто тебе нравится из класса, кого ты ненавидишь, на кого хочешь быть похожим». Она дала Танюше альбом и карандаши и велела сидеть тихо. «А почему мама такая сердитая?» — спросила Танюша у сестры. «Потому что она болеет», — ответила Светланка. «О, Господи, опять они свою шарманку завели!» — закричала из комнаты мама. «Что ж так с соседями не повезло?» Наверху Израиль Ильич сел за рояль. Танюша стала прислушиваться к звукам. Даже Светланка отвлеклась от своей анкеты и уставилась в потолок. Израиль Ильич играл очень грустную мелодию. «Повеситься можно от их музыки!» — подала голос из комнаты мама. Через час она уже била швабры по батарее. После третьего стука музыка смолкла. «Наконец-то!» — вздохнула мама. «Девочки, ложитесь спать!» «Да, мамочка!» — крикнула Светланка, продолжая писать в анкете и улыбаясь сестре. Танюша не хотела расстраивать маму, послушно надела пижаму и легла в кровать. «А чем мама болеет?» — спросила она Светланку. «Не знаю», — ответила та, аккуратно выписывая в анкете имена тех мальчиков, с кем ни за что не стала бы дружить. На следующий день вечером Танюша с мамой и Израилем Ильичом возвращались домой из садика через булочную. Израиль Ильич корчил смешные рожицы и тайно, чтобы не видела Ольга Петровна, сунул Танюше конфету, которую та быстро спрятала в кармашек. Он подмигнул ей одним глазом, и Танюша хотела подмигнуть в ответ, но не смогла, не умела. Она начала тренироваться, чтобы тоже уметь так подмигивать одним глазом. «Что у тебя с лицом?» — строго спросила Ольга Петровна, посмотрев на дочь. «Ничего», — ответила Танюша, а Израиль Ильич прыснул от смеха, едва сдержавшись, чтобы не расхохотаться в голос. «Кто это, интересно?» — спросила Ольга Петровна, отвлекшись от дочери. «Новые жильцы?» — ответил Израиль Ильич. У подъезда стояла машина, из которой грузчики выносили коробки и сумки. «Хоть бы оказались тихими и порядочными людьми», — сказала с явным намеком Ольга Петровна. «Ну, тишины не ждите, ремонт начнут делать», — отозвался без всякой обиды Израиль Ильич. «Я не выдержу». «А куда вы денетесь? Людей тоже можно понять. Вряд ли они захотят жить в крашеных стенах. Вы же помните, в какие стены мы въехали?» «Помню. Кошмар какой-то. А сколько я за обоями бегала, пока достала?» «И не вспоминайте, а унитаз? Помните, какие здесь стояли унитазы? У меня до сих пор такой стоит», — обиделась Ольга Петровна. «Помыла, почистила и ничего. Не всем же унитазы дают по блату». «Какой блат? Мы в очереди 3 месяца стояли», — всплеснул руками Израиль Ильич. «Я тоже стояла. Но мне же не дали?» Ольга Петровна развернулась на 360 градусов и за руку поволокла Танюшу на качели, хотя она совсем не хотела качаться, а хотела посмотреть на новых соседей. Ольга Петровна начала силой ее раскачивать, так что Танюша зажмурилась от страха. «Говорят, к нам балерина приехала из Большого театра. Вы ее уже видели?» Подошли на площадку тетя Рая с Маринкой. «Танюша, подвинься!» — велела Ольга Петровна. Танюша нехотя пододвинулась, давая сесть Маринке. «Наверняка сплетни. Уж прямо из Большого. А чего ж она к нам, в наш район?» — удивилась Ольга Петровна. «Не знаю», — пожала плечами тетя Рая. «Наверняка какая-нибудь танцулька из ансамбля народного танца». «А я любила в молодости танцевать. 2 года занималась», — проговорила тетя Рая. «Лишь бы новые соседи были порядочные и тихие», — вздохнула Ольга Петровна. «Хотя, если балерина, то покоя не жди. Эти творческие люди спят до обеда, гуляют до утра, живут как хотят, как им нравится, на других им наплевать. А я в 9 вечера должна спать лечь. У меня дикие головные боли. Мне каждый звук как железом по стеклу. Я прямо взрываюсь». «Это мигрень у вас», — сказала тетя Рая. «Я же не о себе думаю, а о девочках. Им вставать рано, режим, а они должны засыпать под эти концерты. Нет, я с уважением отношусь к любым профессиям, но можно ведь играть на работе с 9 до 6, пожалуйста. Зачем дома-то? Вот у нас в библиотеку тоже приходят разные люди. Есть такие, что просто диву даешься, как у себя в квартире. Разговаривают в полный голос, сидят развалившись, никакого уважения». «Это вы правильно сказали», — поддержала тетя Рая. «Сейчас с уважением плохо, особенно у молодежи. И не говорите». «Мам, пойдем домой, я накачалась!» Танюша спрыгнула с качелей, на которых немедленно расселась довольная Маринка. Она выпихивала Танюшу с сиденья, пока мамы были заняты разговором. «А к нам балерина настоящая приехала!» Придя домой, сказала Танюша Светланке. «Врешь! Правда, из театра! Ты ее видела?» «Нет, а мама говорит, что она не из театра, а из народа, и что танцулька, а не балерина.